заходило солнце, она стояла на краю, опустив глаза, а я любил ее мучительно и нежно каждый день, теряя безнадежно след ее, читая что-то между строк и слов. Я блуждаю ночь и день, но ключ от этого сердца потерян и не найден. У закрытой дверцы, у высоких белых стен, но ключ от этого сердца потерян и не найден. Заходило солнце за туман на чужое небо, а я хотел остаться рядом с ней в уходящем дне, ведь я любил ее мучительно и нежно каждый день, теряя безнадежно след ее, читая что-то между строк и слов. У закрытой дверцы я блуждаю ночь и день, но ключ от этого сердца потерян. Потерян и не найден. У закрытой